Именно моя мертвенная бледность лица впечатлила девиц по-настоящему. Подумав, что я их равнодушно проигнорировал, они восхищенно замерли у входа в шатер и поклонились перед уходом. И ушли еще под большим впечатлением, когда я проигнорировал их вновь, внутренне утешая себя, что еще успею на них насмотреться. Присутствовало сильное ощущение: я здесь надолго. Стоявший у изголовья стакан воды пришелся бы как нельзя кстати, но пить в доме своего похитителя то, что тебе поставили под руку, да не в жизнь. Но жажда была достаточно острой, чтобы после ухода служанок вопрос встал ребром. Встав с кровати, я обнаружил себя почти полностью раздетым, оставшись в одном исподнем. Одежда лежала рядом, вычищенная и аккуратно сложенная. Поверх покоился мой танто в ножнах. Натянув штаны и подвесив кинжал на пояс, я ощутил себя более чем уверенно, чтобы приступить к обыску. Жилище с первого взгляда определялось как женское, а также в обилии было украшено живыми растениями, что невозмутимо цвели себе в зимнее время года. В шатре, чтобы вы понимали, не в оранжерее. Аромат цветов и смеси из благовоний витал столь явно, что его шлейф, по идее, должен был быть виден в воздухе. Несколько объемных кожаных баулов, изукрашенных вышивкой и накладками из дерева, кости и драгоценных металлов, прятались у стенок, заваленные подушками или заставленные какими-то примитивными астрономическими приборами, хотя среди них я приметил и вполне современный цифровой секстант, надежно укрытый в самом темном углу. Еще в одном углу, наткнувшись на химические принадлежности, я уверенно копнул глубже и восторженно воскликнул: логика этих созданий непостижима. Не зря я решил проверить свою догадку. Примитивная и построенная на догадках гипотеза использовала странный ассоциативный ряд. Я искал питье. Питье – это не только вода, но и вино. Почему вино? Дед упоминал магов, а где маги, там и зелья. А некоторые зелья, как мне почему-то казалось, должны изготовляться именно на основе вина. Тоже приворотное зелье, например, чем не вариант. В итоге вино я отыскал почти сразу. Приличного размера бурдюк из оленьей кожи уютно устроился у меня на коленях. Стоило мне вернуться на кровать. Довольный как слон, я откупорил затычку, определил плодово-ягодный состав жидкости, втянул пряный аромат специй, добавленных в вино, и решил, что жизнь в России на мне сказывается весьма отрицательно. Потому что захотел хорошенько напиться, а вина на сие мероприятие, как назло, хватало даже навскидку. Собственно, почему бы и нет? Спросил я сам у себя, получил требуемый отклик и, не стесняясь, сделал первый заход на содержимое бурдюка. «Эта страна меня доконает», — произнес я спустя минуту, подброшенный на месте мыслью, что пить из горла, да еще и в одиночестве, это моветон. Надо хотя бы найти себе достойную чашу. Святая уверенность в незыблемости этих выводов вызвала у меня шок, при осознании того, как сильно я себя запустил. Тем не менее, шокированный и озадаченный, я не успокоился, пока не нашел себе красивую чашу, отлитую в форме золотого человеческого черепа. Жизнь налаживалась. Илана зашла в свой шатер лишь через час после того, как к ней пришли служанки. Она считала, что следует дать пленнику почувствовать определенную свободу, прежде чем прийти к нему в роли милосердной тюремщицы, проявив тем самым уважение его происхождению и положению. Сильным не нужна жалость, они ее вообще не переносят. Но милосердие, проявленное из определенных побуждений, а не навязанное этическими или религиозными нормами, именно милосердие против сильных работает лучше всего. Прагматичное благородство по сути, облеченное в духовную форму, мощнейший стимул для согласия ее пленника, который наверняка предпочтет стать гостем, особенно на хороших условиях. Выверенный перед зеркалом внешний облик, экзотичность наряда из замши и меха, оставлявшего на виду столь многое, и утонченная дороговизна украшений должны были расположить пленника к красивой девушке из уважаемого и богатого рода. А остальное? До остального надо было еще добраться, потому что Илана не могла проигнорировать того, с какой легкостью он приказывал ее слугам, а они его слушались. На входе в шатер она специально немного пошумела, сбивая налипший снег с подошвы своего маленького сапожка. Уверенная в себе, Илана величаво вошла в шатер, встряхнув гривой роскошных черных волос, слегка побитых инеем, и наткнулась на довольно неожиданное зрелище. Пленник нагло развалился на ее кровати, пил ее вино из ее чаши. Немыслимо. Нахал! Почти выкрикнула Илана и негодующе притопнула ножкой. Положи на место. Это же вообще чаша смерти. Из нее нельзя ничего пить, это сакральный предмет. Не соглашусь, флегматично отозвался наглый оккупант, подливая в череп вина. Отложив бурдюк в сторону, он взял чашу двумя руками, держа ее так, чтобы в любой момент успеть среагировать и не дать никому ее выбить так, чтобы жидкость могла выплеснуться и попасть в лицо. Сделав несколько глубоких глотков, он осушил череп до дна, давая ей время и удобный ракурс для взгляда со стороны. Вытатуированный на мускулистом теле дракон сразу привлек ее внимание, а за ним и несколько шрамов удостоились краткого заинтересованного осмотра видящий. «С чего вы взяли, что нельзя? С чего вы взяли, что смерть не пьет? Ей же просто никто не наливает. Вот я и исправляю это упущение, благодарю за то, что миновал назначенную нам недавно встречу. Вино будешь?» – продолжил японец, лукаво прищурив глаза и обаятельно улыбаясь. Его улыбка подействовала на нее как успокоительная. Кричать Илоне больше не хотелось. «Ты точно уверен, что ничего не случится?» – опасливо поинтересовалась девушка, присаживаясь на край кровати и наблюдая за его движениями. Плавные, отточенные и уверенные. Движения юного, но воина. Это чувствовалось в нем, в его теле, его поведении, его энергетике. Такие в ее племени отмечаются особым знаком, им даруют духовных зверей. Пленник протянул ей золотой череп и подмигнул. «Пей, а потом и поговорим. Все должно быть честно». Илона сама не поняла, почему не нашла в себе силы воспротивиться. Более-менее контролировать ситуацию я смог только под утро. Илона сидела рядом, оперевшись на мое плечо спиной, и, запрокинув голову, пела звездному ночному небу, что проглядывало в окошке в кожаной стенке шатра. Грустная и явно лиричная песня должна была повествовать не меньше, чем о неразделенной любви. Прикрыв глаза, я вслушался, вникая в слова незнакомой мне речи, впустил в себя их напевы и отпустил воображение на волю, позволив ему вольно трактовать полученные образы. Юный охотник мчался по лесу за подраненным молодым оленем. Трещали сучья, слышался ускоряющийся топот спешащих во всю прыть молодых ног, перемежающийся с дробным стуком копыт дичи. Добыча была так близко, что достаточно было совершить короткий рывок и добить ее самолично. Короткое копье в сильной руке выверенным ударом поставило точку в погоне. Молодой олень захрипел, выгибая голову с еще не слишком отросшими рогами. Траву оросила бьющая из его горла кровь. Стойбище племени, десятки шалашей, юрт и шатров, скученные по разным принципам, от родовых связей до общих интересов в будущей торговле. Вечные жители городских и деревенских улиц – это дети. Они во множестве курсируют по всему поселению и, конечно же, возвращающегося с охоты добытчика заприметили самыми первыми. Берилту возвращается. Берилту оленя добыл. Завопили маленькие сорванцы, почти моментально распространяя по стойбищу эту новость. Юный охотник, сгибаясь под тяжестью оленя и туши на плечах, гордо вступил на территорию становища, не забыв покрасоваться перед якобы невзначай вывернувшими на него девушками, особенно перед той самой, что давно владела его сердцем. Асимилан мысленно позвал эту красавицу охотник, не решаясь высказать своих чувств и отворачиваясь, и потому не замечая, что и она смотрит на него с затаенной симпатией. Становище кипит, взбудораженное новостью. Сын вождя сватается к первой красавице, дочери шамана. Молодежь на свирелях играет возле шатров и танцует, празднуя столь знаменательное событие. Угощают всех, кто только подойдет к праздничному столу, накрытому отцом жениха. Только охотник Берилту демонстративно никуда не идет, не в силах смотреть на то, как сватают его любимую. Они вместе, Берилту и Асимилан, рука в руке, бегут по лесу, стараясь скрыться от отправленной за ними погони. Свистят стрелы, яростно вопит опозоренный шаман, чья дочь сбежала до назначенной им свадьбы. Стрелы падают прицельно, задевают юношу, оставляя у него на шее две глубокие резаные раны. Охотничьи стрелы с хищными лезвиями полумесяцами, не ведая жалости, наносят ему два смертельных удара. Захлебываясь кровью, парень падает, а вместе с ним и девушка, что отчаянно пытается ему помочь, но и она становится жертвой беспощадных и оперенных вестниц смерти. «Странная песня», — поделился я с Илоной первым впечатлением от услышанного. Девушка вздрогнула. Последние пару минут она сидела в тишине, загипнотизированная магией собственной музыки, и мои слова вывели ее из столь приятной задумчивости. «Что же в ней странного?» – спросила моя тюремщица. «Этот факт мы с ней выяснили в самом начале разговора и больше к нему не возвращались. И все же об этом стоило помнить, Несмотря на любое количество выпитого, он не продумал план побега, даже коней не приготовил, не думая брякнул я первое несоответствие с законами реальности, первое из тех, что пришло мне в голову с момента окончания песни. Глупо все, от любви, видимо, лишаются даже последних мозгов, дурак. Эмоционально среагировала девушка, но не отстранилась, наоборот, привалилась мне на плечо. Ничего ты не понимаешь. Постой, как ты понял, о чем песня? Ответить на ее вопрос я не мог при всем желании, поэтому только пожал плечами, любуясь тем, как развернулась ко мне эта красавица, пышно разлетевшееся облако вьющихся антрацитово-черных волос, раскосые эльфийские глаза янтарного оттенка, такие теплые и пульсирующие сокрытым в них светом, исполненное чувственности порывистое движение, едва заметный румянец на смуглых щечках. Чувствуя приближение очередной острой вспышки психоэмоционального удовольствия, я остался в образе «не ведаю, что творю», ибо не ведал, но творил, или вытворял. Жаль, Лехи поблизости нет, он бы проконсультировал. Воспоминание о друге принесло прохладу отрезвления. В том, что он уцелел и, возможно даже, не пострадал, я не сомневался ни капли. Но мне не нравится, когда моих друзей пытаются убить. Лучше расскажи, зачем вы послали демона? Могли погибнуть близкие мне люди, ласково попросил я, смыкая на ее тонкой шее хватку своей ладони, ощущение ее пульса кончиками пальцев. Это как осознавать, что в твоей руке чья-то жизнь, потому что именно так все и было. Заглянув мне в глаза, Илана поняла все по-своему, по-женски, села мне на колени, спокойно, словно смирившись со сжавшейся на шее ладонью, признавая этот ошейник и запуская свои тонкие пальцы в мои волосы. Никто не погиб, и не погибнет, если мы не станем делать глупостей, едва слышно прошептала она, обхватывая мои бедра своими и наваливаясь на меня всем телом. Наши лица сблизились, хватка ослабла, губы соприкоснулись. «Что это за ягода?» – спросил я, отдышавшись после первого и затянувшего меня в омут страсти поцелуя. Привкус ее губ был по-настоящему незнаком, оставив после себя затянутое кисло-сладкое послевкусие. «Морожка, таежная морожка», – хихикнула устроившаяся у меня на груди девушка. «Я тебе потом принесу». Потом, а сейчас я хочу продолжение. Глава 2. Демонстрация силы. Бюрократическая система Островной Империи, в отличие от родственных ей структур других стран, практически не имела присущих им недостатков. В первую очередь сказывался отличный от прочих менталитет народа, японцы относились к выполняемой работе весьма и весьма ответственно, в первую очередь стремясь к эффективности системы, а потому, как ни странно, не соблюдали законы или служебные инструкции с точностью до запятой, ориентируясь на как можно скорейшее выполнение задачи или достижение требуемой цели. Отчет о таинственном и непонятном человеке, доставленном в больницу города Якогама, поступил в районный полицейский участок не позднее, чем через пару часов после принятия пациента. Спустя сутки, когда добросовестно отработавшие полицейские развели руками, спасовав перед сторонихонским диалектом допрашиваемого, соответствующий доклад пошел наверх. Так, инстанция за инстанцией, сведения о рыжеволосом гиганте по имени Катара прошли сложный путь от областной больницы города Якогамы до императорского дворца в Токио. Короткий отчет главврача оброс кипой сопроводительных документов, фотографиями и результатами проведенных экспертиз. Получившийся объем полностью занял стандартную папку для бумаг, составив в совокупности более 200 листов выводов, сделанных на основе имевшейся и весьма скудной информации. Вишенкой на торте стали выводы компетентного эксперта-профессора из Токийского императорского университета, подробно проанализировавшего имевшиеся аудиозаписи речи пациента и не оставившего без внимания его татуировки. Ознакомившись с данным документом, начальник оперативной разведывательной команды, майор сухопутных войск Тацуя Макадзе, не раздумывая, отметил папку грифом «высочайшей секретности», обязал подчиненных взять со всех участников дела подписку о неразглашении и немедля воспользовался правом на личную аудиенцию в императорском дворце. Единственная в Японии женщина-генерал, начальник дворцовой полиции и по совместительству первая жена императора, императрица Ицуми, к предоставленным сведениям отнеслась скептически, но предпочла все же проверить достоверность информации. Уж больно необычное было дело. С момента появления Катара в больнице прошло чуть меньше 3 суток. Установленное в больнице наблюдение не сразу дало результаты, однако все же помогло установить некоторые дополнительные факты, позволившие подтвердить самые смелые и невозможные догадки из всех. Приказ о доставке пациента в соответствующее учреждение под соответствующей охраной также поступил напрямую из дворца. Отряд сил спецназначения и особая оперативная группа дворцовой полиции, образовав сводный отряд, приняли весьма неожиданное решение. Никто даже не попытался хоть как-нибудь скрыть прибытие группы захвата. Взяв главный больничный корпус в оцепление, оперативники дворцовой полиции вошли в здание. Нездоровое шевеление множества людей в одинаковой черной одежде не осталось без внимания устроившегося на подоконнике Катара. Укрепившаяся за несколько дней привычка любоваться окрестностями принесла неожиданные плоды. Зоркий глаз Синоби подметил приготовление спецназовцев, дав ему необходимое для размышлений время. Привычные методы могли не сработать. Окружающий мир изменился слишком сильно. Эпоха Сэнгоку-Дзидай минула сотни лет назад, а неумолимое время изрядно изменило проживавший в этих землях народ, особенно поизмывавшись при выдумывании новых привычек, вкусов в одежде и особенностей поведения. Раствориться в толпе Катара не смог бы при всем желании. Силовой прорыв виделся Синоби единственно верным решением. Мастер огня и дыма считал себя способным преодолеть жидкое оцепление солдат, даже если те смогут оказать серьезное сопротивление. Катар откровенно скучал и позволил себе небольшое развлечение, подошел к решению проблемы творчески. Всевидящее око видеокамеры Синоби спалил с особым удовольствием. Короткая тонкая струя пламени превратила ее в сплавленный воедино кусок пластмассы, стекла и микросхем. Серия из еще нескольких огненных стрел подпалила скудный интерьер палаты, превратив ее в очаг зарождающегося пожара. Люди всегда боялись этого бедствия, и, как считал Катара, этот страх не мог так просто сгинуть из их памяти. И все же современность смогла преподнести Синоби очень неприятный сюрприз. Взвывшая противопожарная сигнализация затрезвонила на весь этаж, порождая цепную реакцию среди больничного персонала и больных. Люди хлынули в коридоры, пришпоренные объявлением, данным по интеркому. Внимание! Пожарная тревога. Это не учение. Пожарная тревога. Всему персоналу приказано оказать содействие в эвакуации. Внимание! Пожарная тревога. Напустив полную палату густого черного дыма, Катара направил его и в ближайший коридор, где косматые клубы должны были посеять дополнительную панику. Создав необходимую панику и суету, Синоби уже собирался приступить к следующему этапу своего плана, когда в палату ворвался закрепленный за ней санитар. Приметив пациента подопечного, застывшего в самом эпицентре пожара, санитар, недолго думая, применил достижение прогресса, окатил Катара пеной из огнетушителя. Качественно, с ног до головы, превращая ошалевшего от такого обращения Синоби в грубое подобие снеговика, слепленного из липких хлопьев стабильного раствора из мелких пузырьков с высоким содержанием диоксида углерода. Останавливаться на достигнутом спаситель не стал. Пригнувшись, он коршуном накинулся на пациента и, ухватив за шиворот больничной пижамы, на буксире потащил в конец охреневшего Катара в коридор. Тем временем температура возгорания достигла того уровня, на котором срабатывала система тушения. Струйки, льющиеся с потолка воды, окончательно уверили гостя из средневековья в творящейся вокруг него чертовщине. Взревев, как раззадоренный ториадором бык, Синоби вывернулся из рук санитара и побежал, на ходу теряя куски пены, смываемые с него падающей сверху водой. Освещение в коридоре замерцало, сменяясь тревожным красным светом аварийных ламп, который то гас, то загорался вновь, погружая уже опустевшие помещения больничного этажа то в сумерки, то в декорации фильма ужасов. Ужастиков Катара смотреть не доводилось, поэтому такая обстановка поневоле вызвала у него некий дискомфорт, а сзади его уже настигал санитар, окончательно вошедший в образ отважного героя-спасителя. Его истошные вопли привлекли внимание рыжеволосого здоровяка. Синоби оглянулся. Перекошенное энтузиазмом лицо не внушило доверия, но и отреагировать Катара не успевал. Столкновение произошло на лестнице. Руки санитара скользнули по покрытому клочьями пены плечу пациента, который, в свою очередь, еще и подправил траекторию полета успевшего надоесть ему человека. Сотрудники дворцовой полиции не успели дойти даже до регистрационной стойки, возле которой их ожидал предупрежденный звонком главврач. Звуки пожарной тревоги и последовавший за ними поток людей, эвакуирующихся со всех шести этажей учреждения, не оставили полицейским ни единого шанса. Неблагоразумно попытавшись разрезать толпу встречным движением, оперативники пали, сметенные людской волной. Только активированные в последний момент доспехи духа спасли оперативников от травмы и смерти под ногами обезумевших от страха пациентов. Серия мощных разрушительных взрывов сотрясла здание больницы до основания. Катар в бешенстве бомбардировал фонтанирующие водой потолки, избавляясь от помехи и распространяя пожар. Первоначальный план дал трещину. Четыре этажа здания уже полыхали, когда Катар наконец достиг второго этажа и аккуратно выглянул в одно из окон, что находились с торца здания. Оцепление из спецназовцев и прибывающих каждую минуту полицейских смутило Синоби своим вооружением. Смутило и заставило задуматься. Мушкеты. И наверняка они гораздо мощнее, чем те, с которыми я сталкивался, заключил он, недовольно шепча себе под нос и просчитывая варианты. Большое количество неизвестных и переменных в этой задаче делали ее необычайно сложной для решения одним махом. Фума Катара знал толк в огнестрельном оружии. Он и бойцы его клана вошли в историю страны именно как выдающиеся стрелки и саперы, славившиеся своей меткостью и хитроумными тактическими приемами, основанными на применении взрывчатки. Синоби знал, сколько проблем могут доставить вооруженные огнестрельным оружием воины, прошедшие хорошее обучение. А, судя по увиденному, как минимум половина бойцов вокруг больницы была отлично обучена и снаряжена. Мощный взрыв разнес окно и часть больничной стены вдребезги. А следом из зияющего провала, прямиком из весело полыхавшего пламени, одна за другой выпрыгнули шесть окутанных дымкой человеческих фигур. Взбудораженные происходящим спецназовцы тем не менее успели рявкнуть требование остановиться. Многократно усиленное рупором мегафона и повторенное дважды, оно не дало ни малейшего результата. Дымящиеся силуэты успели вдвое сократить дистанцию. И только тогда спецназ, а за ним и полицейские открыли огонь по ногам множественных целей. Огнестрельное оружие отчасти уравняло одаренных и простых людей на поля боя. Полковник Кольт воистину смог создать нечто такое, с чем были вынуждены начать считаться даже повелевающие стихиями бойцы. Шквал пуль прошил воздух и не нанес никакого вреда стремительно бегущим фантомам. До оцепления им оставалось около 5 метров. Мастер дыма обладает весьма скудным арсеналом для атак по площади. Стихия сложная, как в освоении, так и в использовании. Вот только мастер, всегда мастер, а значит, способен на нечто весьма разрушительное и смертоносное. Фантомы врезались в солдат, как раскаленный нож в теплое сливочное масло. Дым обрел материальность. Почти каждый удар фантома сопровождался отвратительным влажным хрустом и щелчками ломающихся костей. Исключение составили лишь спецназовцы одаренные, но и для них противостояние такому противнику вызвало множество сложностей. Стихийные атаки фантомы игнорировать не могли, но они умели практически моментально развоплощаться, превращаясь в стелющийся вдоль земли дым, развоплощаться и восставать вновь, чтобы нанести еще серию мощных и смертоносных ударов. Схватка разгоралась, еще 3 фантома незаметно устремились к ней, посланные Катара для развития успеха и последующие атаки. Синоби понаблюдал за боем, отметил ужасающую скорострельность огнестрела и только тогда начал выбираться из больницы, уверенный, что его расчеты в этот раз обязательно должны быть верными. Стоявшие в оцеплении силы стянулись к месту прорыва, оголив периметр сразу в нескольких местах. В одном из них Катара и смог проскользнуть незамеченным. Оглушенный любопытный зевака с белой кожей и светлыми волосами подходящей комплекции без возражений поделился с Синоби одеждой. Трудно возражать, находясь в кустарнике без сознания. Одеваясь, Катара подивился количеству чужеземцев на улицах, вспоминая предупреждение сёгуна Токугавы, что наказывал не пускать подобных им в страну, предрекая их будущее засилье. Признав правоту бывшего врага, бывший вассал рода Хадзё покачал головой и двинулся сквозь парк, к которому примыкала больничная территория. Его спасением были места массовых скоплений людей, они же были его гибелью. Предстояло сделать сложный выбор. Однако судьба в очередной раз вмешалась в происходящее, тем самым подтверждая, у нее на этого человека свои планы. Кумика выполнила просьбу своего любимчика, хоть ей и пришлось для этого взять 2 отгула подряд и уехать в другой город, где она не сразу, но смогла отыскать представительство клана Такеда. Отдельных трудов ей стоило заставить представителя клановой службы безопасности доложить своему начальству о столь странной просьбе. Шестеренки механизма все же с неохотой провернулись, запуская процесс извещения компетентных людей. Кланы хорошо знали историю и, в отличие от своей императрицы, Такеда не стали сомневаться, а поверили в имя Фуума Катара сразу же. Кумика же окончательно убедилась в своих романтичных предположениях о том, кем был ее подопечный. Буквально спустя несколько часов была развита бурная деятельность, результатом которой стала просьба главы кланового представительства. Просьба проводить представителей клана к рыжеволосому гиганту со столь звучными именем и фамилией. «Это он, смотрите, это точно он, я не могу ошибаться», — радостно воскликнула Кумика, указывая пальцем в сторону парка. «Катара, это я, иди сюда скорее, здесь твои друзья, Катара». Безопасники Такэда коротко переглянулись и вновь обрели надежду. Их машина припарковалась неподалеку от полыхавшей больницы, и они не сомневались, что интересующий их человек является причиной яростной перестрелки, стихшей только пару минут назад. А эмблемы императорской армии на плечах снующих по округе бойцов прямо указывали на участников этого боя. Указанный девушкой человек услышал крики девушки и отреагировал на диво разумно, сделал жест, целью которого было заставить болтливую женщину захлопнуть свой рот и больше не привлекать внимания посторонних. Оправляя непривычную одежду, Катара неторопливо подошел к черной железной повозке, в окне которой увидел свою знакомую. Ромбовидные значки на пиджаках сидевших в машине мужчин обозначили их принадлежность, наверное, к самому враждебному для него клану во всей Японии, клану Такэда. Но именно они, с точки зрения синоби, спустя столько веков могли стать его заклятыми друзьями, поскольку не нуждались в рекламе его талантов и способностей. «Господин Фуума», — спросил сидевший за рулем мужчина и, получив утверждающий кивок, сделал приглашающий жест рукой. «Садитесь, я доставлю вас к главе клана, у вас будет возможность говорить с ним». Длинная фраза так и осталась не до конца понятной, синоби уловил смысл лишь нескольких слов, но среди них было самое главное. «Говорить», — сказал он и снова кивнул. «Катара, надо говорить с Такэда. Для самурая совместный сон – своеобразная форма доверия. Спящий уязвим как никогда. Поэтому для отдыха всегда избирается защищенное место, разделить которое с кем-то значит признать его достойным. Пьяная девушка умудрилась прямо во время разговора прикорнуть на моем плече, и я долго размышлял, стоит ли мне следовать ее примеру или нет. Илана во сне вела себя беспокойно, возилась, устраиваясь поудобнее, хмурилась, изредка девушка начинала дрожать и даже всхлипывать, прижимаясь ко мне еще теснее в поисках тепла и защиты. Мой чуткий сон прерывался не менее десятка раз, прежде чем взошло солнце. Его любопытные лучи проникли в шатер через оконце в натянутые из выделанных шкур стенки и расползлись по нашему лажу, пытаясь на ощупь изучить все, до чего способны дотянуться. Щекочущие прикосновения светила решительно прогнали завладевшую мной под утро полудрему, подталкивая к свершениям и деяниям вопреки сопротивлению невыспавшегося организма. Последний эту битву проиграл, уступив напору подключившихся требований разума, привычки и бурчанию деда. Использовать божественный дар семьи для соблазнения врага и остановиться в нескольких шагах от достижения цели. Недовольно закряхтел предок, стоило мне пошевелиться. «Мне ее трахнуть надо было, чтобы ты не ворчал», — едко парировал я, аккуратно, стараясь не разбудить девушку, выскальзывая из-под медвежьей шкуры, служившей нам обоим защитой от холода. «Тогда ты не по адресу, ищи себе другого внука, мне воспитание не позволяет». И это мне говорит человек с распухшими от поцелуев губами. «И я видел, как ты ее лапал, можешь не отнекиваться». «Не стыдно, лапал?» — признал я этот неоспоримый факт и довольно прищурился, вспоминая сам процесс. Это было тактильное изучение потенциального противника, ее слабых и сильных сторон. Ничего личного, только военная хитрость. И вообще, хватит подсматривать. Судя по тому, как часто твои руки задерживались на ее нижних полушариях, слабое место в обороне врага ты все же нашел. Или это было сильное, КХМ, скорее упругое. Дед заржал. Я тихо усмехнулся, потягиваясь и делая короткую разминку, продышался и, как был, босиком вышел наружу. Стоило мне распахнуть полог шатра, как обнаженное тело обжег кусачий, холодный воздух. Шатер расположился на самой границе тайги и снежной равнины, простирающейся до самого горизонта, укрывшись на фоне высоких темно-зеленых елей и пихт от любопытного взгляда любого случайного наблюдателя. Морозное дыхание утра взбодрило не хуже холодного душа. Колючие снежинки под ступнями протестующе захрустели, тонкий наст, образовавшийся на снегу за ночь, не выдержал и провалился под моим весом. Вокруг стояла непривычная тишина. Илана жила на отшибе своего селения, потому что расстояние до ближайших куполообразных жилищ составляло не менее 50 метров, они во множестве рассыпались за опушкой темного, колючего леса, острыми пиками верхушек елей устремившегося в чистые, ясные небеса. Из верхушек жилищ вверх поднимались тонкие, извивающиеся струйки дыма, ветер доносил отголоски запахов готовящейся пищи и чего-то еще, незнакомого и оттого непонятного, но не отталкивающего. Между ними по протоптанным улочкам деловито сновали укутанные в одежды из меха и шкур фигуры местных жителей. Взломав кулаком наст на ближайшем сугробе, я зачерпнул полные ладони чистого хрустящего снега и приступил к утренним водным процедурам. Растираться снегом вместо умывания было не впервой. В моем детстве, проведенном в горах, подобное было делом привычным и полезным для здоровья. Холодная крупа снега обжигала, бодрила, таяла, втираемая в кожу частыми движениями ладоней, оборачиваясь каплями воды, что пытались немедленно замерзнуть и превратиться в кристаллики льда. Потянувшись к бахиру, я аккуратно и дозированно зачерпнул разлитую в мире силу, сложил пальцы в замысловатую фигуру еще одной известной мне мудры, то и на выдохе произнес необходимую для ее активации формулу. Он дзирета рашита радзи барата носа вака. Эта синергетическая практика встраивала применившего ее человека в энергетику окружающего пространства, тонкие каналы духовного тела стали частью системы, пронзающий мир десятками и сотнями тончайших энергетических линий. Сила хлынула в меня, омывая прохладным ручейком как дух, так и тело. Бахир послушно отзывался, следуя малейшему усилию воли, его было так мало, что он не мог навредить моему надорвавшемуся организму, наоборот, такие практики восстанавливали и совершенствовали пострадавшие во время битвы каналы. Расцепив пальцы и открыв глаза, я удовлетворенно хмыкнул. Мое тело исходило паром, ощущение холода отступило, уступив место ровному размеренному жару, распространяющемуся из пульсирующего комка силы внутри меня. Шаг вперед, длинный, размашистый, сопровождаемый одновременным толчком двух рук, незримая волна нейтрального бахира выплеснулась в пространство передо мной и покатилась вперед подобно цунами. Вытянув руки вперед и распластавшись в выпаде, я дождался нужного момента и плавно, одним текучим движением вернулся в прежнее положение, закручивая волну на месте, не давая ей сорваться с натянутого поводка сконцентрированной воли. Илана проснулась от странного ощущения дискомфорта, отчетливо ощущая, что лишилась чего-то очень хорошего, приятного и теплого. А спать дальше без этого уже не хотелось. Открыв глаза, девушка обнаружила себя в собственной постели. Голова после возлияния с применением плодово-ягодного напитка отказывалась работать в полную мощность. Воспоминания о прошлом вечере и части ночи не вызвали в ней ничего, кроме крайней степени недоумения. Дать отчет собственным действиям оказалось непосильной задачей. Хотя стоило быть честной и не обманывать саму себя. Девушке все понравилось. Ей не нравилось только свое поведение. Возмущение силы она ощутила с некоторым удивлением. Шаманы относятся к числу тех одаренных, что практически не способны напрямую воздействовать на энергии. Любое оперирование подразумевало подготовку, инструментарий и активатор с использованием слов или жестов. Поэтому чутье девушки не должно было сработать, только если. Взметнувшись с постели, Илана вихрем промчалась по шатру и вылетела наружу, словно пробка из бутылки, ожидая увидеть готовую к применению стихийную технику высокого ранга, что вот-вот должна была уничтожить ее поселение. Иного объяснения столь сильным возмущением силы у девушки не нашлось. Очаровавший ее пленник то ли танцевал, то ли упражнялся на покрытой снегом поляне возле шатра, его движения были плавными и ритмичными, взвешенными и отточенными за многие годы практики, грациозными и текучими как вода. Потоки силы, видимые даже невооруженным взглядом, скручивались вокруг парня в тугой кокон, становившийся все плотнее и насыщеннее, в воздухе дрожала зыбкая марева, передавая напряжение пространства, раздираемого буйством энергии. Илана испуганно замерла, боясь выдать свое присутствие лишним звуком. Ведь если он отвлечется, если контроль над потоками силы окажется недостаточным, если его отрешенное лицо выражало лишь улыбчивую безмятежность. Казалось, Леон Хаттари относился к тому, что он делает, как к любимому развлечению, а не как к тяжелой тренировке, требующей от него максимального сосредоточения и продолжения всех доступных ему сил. Видящая уже потеряла счет времени, залюбовавшись неожиданным зрелищем, когда парень засветился изнутри от переполняющей его энергии. Черно-белая татуировка ожила и пришла в движение, Дракон чуть ужался в размерах и невообразимым образом переместился на левую руку юноши, завозился, устраиваясь поудобнее, и вдруг посмотрел на Илону. Девушка почувствовала обращенный на нее взгляд древней потусторонней сущности, подобной тем, что обитали в астрале. Почувствовала и всерьез испугалась этого нарисованного монстра, который сделал то, что хотел, спокойно уложил голову на облюбованное им плечо и вновь стал обычным рисунком. Взметнувшийся до небес кокон силы запульсировал и начал уменьшаться в размерах, втягиваясь в Леона, застывшего в напряженной позе готового к битве воина. Илона с облегчением выдохнула и тут же ойкнула. «Я же только проснулась, он не должен меня видеть такой, но слава богу, есть друзья», звучно пел темноволосый и смуглый юноша, аккомпанируя себе на пошарпанной испанской гитаре. «Но слава богу, есть друзья, а у друзей есть шпаги», грянул хор как минимум из пяти разных, но тоже весьма юных голосов. Геннадий Лаптев вежливо кашлянул, прерывая музыкальный вечер, устроенный сумасшедшей бандой подростков-кадетов в ангаре на территории частного аэродрома, принадлежавшего клану Вашинво. Все они сразу же прервали свои дела и повернулись к вошедшему, от которого ждали хороших новостей. «Что скажете, крокодил?» Алексей вслух выразил общую мысль, складывая колоду непривычно больших гадальных карт из тисненной кожи в футляр. Расклад его вполне устраивал, а других важных вопросов для еще одного пока не находилось. «Они дадут нам самолет, или придется ехать на колесах?» «Аренда подтверждена. Даже скидку предложили в 30%. Сейчас транспортник заправляется. После его сразу подгонит к нам для погрузки и полностью подготовит к вылету. Пилот будет наш, ему только доехать надо. Ориентировочное время отправления через 4-5 часов», устало ответил Гена, садясь на оружейный ящик и окидывая взглядом всю честную компанию. «Вы точно уверены, что хотите лететь? Мои парни справятся и без вас, только без обид». «Какие могут быть обиды, крокодил?» — засмеялся парень с гитарой. «Мы прекрасно знаем, кто мы и на что способны, и справимся ничуть не хуже, потому что там не кто-то, а наш брат». «Диева, на этого прожженного циника не действуют подобные воззвания», — одернула испанца Хельги, вновь возвращаясь к полировке боевого топора, входившего в комплект вооружения его легкого МПД-гончей. «Вам, господин Лаптев, все объяснили еще в самом начале мероприятия. Повторим изученный материал или одного раза достаточно?» Гена поморщился и раздраженно потер лысину. «Пацаны были в своем праве. Тем более, что это они и никто другой своевременно предупредили его о похищении Леона и даже умудрились отследить его местоположение. Единственным условием было участие в операции по спасению своего друга. Отказать этой организованной банде благородных отморозков Гена попросту не смог, так как ни один приведенный им аргумент не возымел своего действия. Наоборот, эти наглые юнцы на пальцах доказали, что без них он Леона будет искать очень и очень долго, и может опоздать».